«И другие. Мистер Стелла, Майкл Моретти предстал перед судом за убийство Эдди и Алберта Рамос. Вы знали их?» «Конечно». «Вы присутствовали при их убийстве?» «Да». Теперь он трясся всем телом. «Кто их убил?» «Майк». На секунду его глаза встретились с глазами Майкла Моретти, и Стелла быстро отвел взгляд. «Майкл Моретти?» «Да». «Обвиняемый говорил вам, почему он хотел убить братьев Рамос?» «Ну, Эдди и Ал использовали книгу для...» «Они были букмекерами? Нелегальные пари на скачках?» «Да». Майк обнаружил, что они обманывают его. Он решил их проучить, ведь они были его людьми. Он думал: «Протестую». «Протест принимается. Свидетель может говорить только о фактах». «Майк сказал, чтобы я пригласил ребят. Эдди и Алберта Рамос?» «Да, на вечеринку в Пеликане. Это частный клуб на пляже». Его правая рука опять начала подрагивать. И Стелла, неожиданно заметив это, прижал ее другой рукой. Дженнифер Паркер перевела взгляд на Майкла Моретти. Его глаза были безучастными. Он не шевелился. «Что там произошло, мистер Стелла?» «Я взял с собой Эдди и Алла и отвез их на автостоянку, где нас ожидал Майк. Когда ребята вышли из автомобиля, я отошел в сторону, и Майк выпустил по ним очередь из автомата». «Вы видели, как братья Рамос упали на землю?» «Да, сэр. Они были мертвы?» «Мы их закопали, так что нет разницы». В зале раздался шум. Ди Силва подождал, когда наступит тишина. «Мистер Стелла, вы понимаете, что данное вами показание свидетельствует против вас?» «Да, сэр». «Что вы находитесь под присягой, и на карту поставлена жизнь человека?» «Да, сэр». «Вы утверждаете, что обвиняемый Майкл Моретти хладнокровно застрелил двух человек из-за того, что они скрывали от него выручку?» «Протестую. Прокурор подсказывает свидетелю ответ». «Протест принимается». Ди Силва посмотрел на лица присяжных заседателей и понял, что он выиграл процесс. Он повернулся к Камилло Стелле. «Мистер Стелла, я знаю, вам понадобилось большое мужество, чтобы прийти в этот зал и дать показания. От имени населения нашего штата я хочу поблагодарить вас». Ди Силва повернулся к Томасу Коулфексу. «Свидетель ваш». Томас Коулфекс поднялся. «Спасибо, мистер Ди Силва». Он посмотрел на часы, висевшие на стене, и повернулся к суду. «Ваша честь, сейчас почти полдень. Я не хочу, чтобы мой перекрестный допрос прерывался. Могу ли попросить суд объявить сейчас перерыв на обед и продолжить допрос свидетеля позже?» «Хорошо». Судья Лоуренс Уолдмен стукнул молотком по столу. «Объявляется перерыв до 14:00. Присутствующие встали. «Судья, поднялся с кресла и прошел через боковую дверь в свою комнату.